Если место с моей точки зрения удачное, сразу вношу задаток. За недвижимостью в Бангалоре будущее, господин Зябао. Сделайте решительный шаг вслед за мной, готов посодействовать. Только есть у меня предчувствие, что даже недвижимость не заинтересует меня надолго. Пожалуй, 3-4 года поторгую квартирами и переключу скорость. Заработаю побольше денег и открою школу с преподаванием на английском для бангалорских детей из бедных семей. Школу, в которой не будут забивать ученикам голову молитвами и побасенками о Боге. Школу, которая воспитает белых тигров, будущих хозяев Бангалора, хозяев жизни. А я буду вожаком. Ох, и покажу я тогда заместителю комиссара, что почем. Посажу мерзавца на велосипед и велю Асифу сбить его на своей Тойоте. Хотя все это может обернуться пустыми мечтами. Понимаете, порой мне кажется, меня никогда не поймают. Ведь петушиной клетке самой нужно, чтобы люди вроде меня время от времени вырывались на свободу, а хозяева, вроде мистера Ашока, при всех своих достоинствах, он все-таки был не настоящий хозяин, уступали им дорогу, уходили в тень. Пусть родня мистера Ашока назначает за мою голову награду хоть в $1 000 000. Я все равно уже переметнулся на другую сторону. Таких, как я, в Индии не сажают. Посмотрю в такие минуты на люстру, и хочется вытянуть руки кверху и ликующе завопить, да так, чтобы мой голос проник в телефоны центра обработки звонков и долетел до Америки. Я добился своего. Я вырвался из клетки. Но другой раз стоит кому-нибудь на улице произнести «Балрам», как я у всех на виду невольно оборачиваюсь, и потом не могу отделаться от мысли «Я себя выдал». И все старые страхи возвращаются. Все-таки тебя могут разыскать, хоть завали полицию конвертами. В Индии, если что началось, то никогда не кончится, как говорил мистер Ашок. В один прекрасный день некто в форме ткнет в тебя пальцем «Этот человек – убийца». Но даже если все мои люстры упадут и разобьются, если меня поймают и посадят в кутузку и будут насиловать ночь за ночью, если даже отправят вверх по деревянным ступенькам на свидание с палачом, я все равно пребуду в уверенности, что поступил правильно, перерезав хозяину глотку. Игра стоила свеч в любом случае. Я узнал, что такое свобода. Хоть на день, хоть на час, хоть на минуту. Пожалуй, мне пора завести детей, господин премьер. Ха! Ваш навеки Ашок Шарма, белый тигр из Бангалора. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Август 2011 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.